Труд. Да, трудиться можно по-разному. Один изо дня в день на работе спину гнет, чтобы копеечку заработать, семью прокормить. Дал Бог день, даст и пищу. Нет, ну так он, конечно, далеко не уедет. Так и будет. До гробовой доски лямку тянуть, еле сводя концы с концами. Но это кому как нравится. А другому охота по острию биржевого ножа ходить. Или пан, или пропал. Правда, можно и миллиончик себе на счет положить. Зато азарта сколько. Кровь в жилах кипит, давление скачет, страсть, да и только. Ну какая же это работа? Это скорее развлечение, игры для взрослых. С такими игрушками и жизнью расстаться недолго. А кто не работает, тот да не ест. Это еще апостол Павел сказал. Ну, знаешь ли, а кто сказал, что играть на бирже – это не труд? Воды-то много утекло с той апостольской поры. Сейчас столько работ, каких раньше и придумать нельзя было. Вот, например, профессия такая тяжелая есть, интересная, журналистская. Сидит труженик за монитором, всякую грязь людскую выискивает, выуживает из канализационной интернет-трубы, а потом смакует на газетных страницах. Глазки болят, пальчики деревенеют от усталости. Так ведь охота пуще неволи. Тяжелый труд, вредное производство, не всякий выдержит. Что? Тоже не труд. Труд-то всякий бывает. И бестолковый, да и просто вредоносный. Может, ему за лопату взяться, так и на человека стал бы похож. А то затеряется совсем в виртуальных джунглях, совсем связь с жизнью потеряет. А если он, как я, труженик самозабвенный? Может, для него его работа и ястие, и питье, да и десерт в придачу? Что, семья? Крутитесь, милые, как хотите. Зарплату отдал, я на работе. Нет меня. Абонент временно недоступен. Ребенок, ты в каком классе? Уже на втором курсе. Когда успел, смотри-ка, молодчина. Ну, давай, пятерки получай. Что? Нет, сами разбирайтесь, мне на работу пора. Целую, милая. Прощай. Так это уже бегство получается, а не работа. Не знаю. Но если цель работы — убежать от семьи и проблем, что-то в корне неправильно в жизни. Ну, это ты напрасно-то. Нет, работать — это хорошо. Особенно, когда получается. Чувствуешь себя творцом собственной судьбы, а не тварью дрожащей. И тогда хочется еще, еще, еще. Ну и что, что глаза закрываются, губы посинели и колени подкашиваются, а мы вот так, на износ себя не жалеючи. Всем тунеядцам и лентяям в укор нате, смотрите, что значит труженик. Но мне, честно говоря, больше нравится, когда ничего не получается. Все наперекор идет. Вот тут-то мы и подпояшимся крепенько. Рукава засучим и ринемся напролом сквозь бурю и тьму к поставленной цели. Ну и что, что промашка вышла? Не к той цели рванули в запале, зато сколько отваги, кровь играет, душа горит. Люди дивятся, говорят, этому все нипочем. Это в тебе, сударь, гордынька играет. Себя показать хочется. Перед всем миром свой павлиний хвост распустить, а зачем? К чему все это? Да сколько их было в недавнюю пору? Догоним, перегоним пятилетку за 3 года. И что в итоге? Так и остались с худым корытом да злобой на заокеанскую золотую рыбку, что хвостом перед глазами вертела. Так что, по-твоему, лучше, как Иван Дурак, на печи сидеть? Или что, взять, все бросить, остановиться, глазки к небу, горе, и молиться, и вопить глазом велием, Измимя Боже от суеты человеческой. Так это же так нудно, все одно и то же. Никакой динамики, никакого драйва, только подай да помилуй. Да сколько же можно, в конце концов? А кто же работать будет? Человечество вперед, к сияющим вершинам светлого будущего. Кто двигать будет? Вот именно, безбожники и богохульники, правильно. А мы где? Только и делаем, что помилуй да прости, и никакой общественной пользы. Нет, чтобы лишнюю копейку заработать, в храм Божий принести, нуждающимся помочь. Вон их сколько развелось, тунеядцев. А я вот другое слышал. Лень — двигатель прогресса. Вон в деревне попробуй, хоть один день печь не истопи, воды не принеси, скотину не покорми, что будет? А в квартире хоть всю жизнь сиднем просиди, так и останешься со всеми удобствами. А с другой стороны посмотришь, так от этих удобств одни проблемы. Вроде все препятствия для счастливой жизни устранили, а жить совсем тошно стало. Все как ошалелые бегут, несутся куда-то, словно на всемирном пожаре. Живого человека не найдешь. Все как заведенные. Знаешь, в Евангелии есть такая притча про богача, которому удача свалилась, урожай небывалый. Он все свои склады повелел порушить и выстроить новые. А потом думает, буду годами есть, пить, развлекаться. Благо, что добра надолго хватит. А ему Бог и говорит, безумный, в эту ночь душу твою ангелы заберут, и кому все это останется? Так что если труд не по воле Божией, а ради собственной гордыни или жадности, не будет толка от него. Да нет. Но не мог Христос сказать образцовому хозяйственнику и самозабвенному сельскому труженику «безумный». Как это? У него только дела в гору пошли, и тут сразу безумный. Ну и пусть, о душе он немного подзабыл, так ему же некогда было. Форс-мажорные обстоятельства, это тебе не шутка, такой урожай собрать. Мы не боги, мы это знаем, слишком тянут к земле грешки. Потому-то и обжигаем мы не амфоры, а горшки. То-то и оно. Труд ведь не самоцель, а средство. Инструмент для чего-то более высокого. А если ничего выше горшков в жизни нет, беда. Так и придется перекладывать горшки с места на место, заполняя пустоту житейской суеты, не понимая, куда и зачем. Не останавливаясь, вечно. Такое наказание похлеще любых картинок из Дантова ада будет.